«Вы остаетесь здесь!» «Олег!» — начала Вильма, но я добавил в голос металла. «Здесь! Будете ждать нас у большого секрета, это все!» Танюшка молчала, опираясь на поставленную концом в камень корду. Она не смотрела в мою сторону, хотя все остальные девчонки обступили меня и пытались убедить, что без них война не война. Ее поведение как раз меня и беспокоило. Танюшка посмотрела на меня только когда я подошел к ней вплотную, уже снарядившись для похода. «Держи», — сказал я, надевая на ее руку свои часы. «Будь уверена, я за ними вернусь, ведь это дедов подарок». Она точно хотела сказать что-то злое. Стопроцентно, я же знал ее. Но то, что я сделал, ее обезоружило, и она без слов, обхватив меня за шею, уткнулась лицом в мои волосы. Так мы и окаменели. Меня никто не окликал, и мне стоило чудовищного усилия вытащить из тела засевшую Толу, было бы легче оторваться от Танюшки. «Я вернусь», — сказал я и заставил себя отпустить ее руку. «Обязательно вернусь, Тань, ты жди!»